30. Удар по окрестностям. Второй эшелон ПВО не находится все время в готовности один, а предупреждение от станции дальнего обнаружения, естественно, не поступило. Объекты, подвергнутые атаке, это не Белый дом, а не Капитолий, который имеет в настоящее время собственную систему обороны ближних рубежей, так что ракеты поразили цели без помех. Что касается ракетной атаки по более удаленным целям, то здесь дело обстояло лучше, докладывал министр обороны Шерил Лин. Сразу после первых взрывов прошла автоматическая активация по цепям НОРАД. Поскольку в деле были томагавки второго поколения, нам повезло, и мы кое-что успели. Из 15 ракет, атакованных средствами ПВО разного типа, нам удалось сбить 5. Еще несколько, по-видимому, вышли из строя по собственным причинам. «Я понимаю, что нам это на руку, господин министр, но неужели у нас такая ненадежная техника?» «Комиссия будет разбираться, господин президент. Но и сейчас сходу можно назвать по крайней мере 2 причины. Во-первых, это ракеты старого поколения. Их ресурс надежности уже практически исчерпан. А второе, а может и первое, это то, что командир корабля работал в одиночку». Программирование полета на малой высоте — сложное дело, тем более над территорией Соединенных Штатов. Мы ведь специально не вводим в наши ракеты вариации полета над нашей страной в опасении террористических актов. Кстати, это одна из причин, почему эсминец класса «Бёрг» не сумел использовать весь арсенал из 96 ракет. Далее, касательно подробностей запуска. Люди, несущие вахту, арестованы. В настоящее время ведется сбор показаний и... «Это подойдет, господин Шерил», — оборвал президент Буш. «Давайте по последствиям. Кто у нас более сведущ? Федеральное бюро, так? Давайте, Сили. Что там к чему?» «Господин президент, я очень коротко поклонился глава ФБР. Эти, по взглядам армии, устаревшие ракеты оснащены боевой частью массой от 320 до 450 килограммов». И там не какой-нибудь древний тротил. Хуже того, некоторые томагавки имели кассетные головные части, то есть более 200 малогабаритных авиабомб в каждой. Представьте, что случилось, когда эти штучки разорвались над объектами. Так что, в общем, по потерям мы не можем отчитаться до сих пор. Жертвы подсчитываются. Пожары во всех местах, кроме Сан-Бернардино, уже потушены. Если не считать этого города, по которому разговор особый, то удару подверглись 20 объектов. 17 укладываются в одну схему, 3 выпадают из списка. Из этих 3 один, вероятно, просто отклонение крылатой ракеты от цели вследствие каких-то внутренних ошибок. 2 — ошибочная цель. По крайней мере, мы так предполагаем. Видите ли, это полицейские участки 2 небольших городов. Хотя они вроде в какой-то мере согласуются с общей схемой, тем не менее, вероятнее всего, это ошибка наведенца, то есть командира эсминца, коммодор Буканон, Рекса Петита. Понимаете, если бы он хотел подвергнуть удару именно полицию, то в его ближайшей зоне поражения, той, что по взглядам министра обороны вообще невозможно было защитить, находилось по крайней мере 100 таких же и даже более значительных целей. Например, Центральное Калифорнийское управление полиции. Ракета, которая, по нашим взглядам, промазала, разорвалась над автострадой. Это была именно упомянутая кассетная головная часть. Так же, как и в других случаях, точное число жертв устанавливается. Как все понимают, тут в деле скоростной хайвей, так что имеются не только прямые, но и косвенные потери от взрыва. Были поражены оба встречных потока — соответственно, в первых врезались последующие, так что теперь по основным выбранным целям. Это исправительные заведения. В общем, тюрьмы старинной постройки показали большую стойкость. Все-таки камень есть камень. Как и в других случаях, мы еще не знаем количество убитых раненых, но, в общем, счет идет на тысячи. Кроме того, есть, так сказать, пропавшие без вести. Некоторые преступники под шумок сделали ноги. Допустимо, что и здесь счет идет на сотни. В деле имеется еще один нюанс. Слух о произошедшем очень быстро распространился везде и всюду. Здесь в том числе снова постарались СМИ. Этот единократный удар воспринят преступными сообществами и даже отдельными, находящимися под стражей правонарушителями, как абсолютно преднамеренная акция. Они считают, что мы, правительство, решили избавиться от возможных последствий в будущем. Ведь, опять же, многие слышали, что в южных мятежных штатах тюрьмы и все там находящиеся были освобождены. Вот поэтому мы вроде бы решили подвергнуть их удару. Что еще настораживает? Появился резкий настрой против армии. Подождите, господин министр. Я знаю, что виноват флот. Но я докладываю о настрое определенной прослойки общества, понимаете? Те, над кем взрывались бомбы, не ПВОшники, они не различают, какого конкретно базирования эти ракеты. Поэтому и настрой. Так вот, уже сегодня в нескольких западных штатах произошли нападения на военнослужащих. Скорее всего, случившееся в исправительных учреждениях послужило катализатором. «А что по этому городку, Сили?» — спросил Атбуш. «По Сан-Бернардино, господин президент». «Ну, тут случай явно особый. Населенный пункт, как бы это выразиться, опустошен с особой жестокостью. Как я уже сказал, там было все в огне и до сей поры пожары. Мы, точнее, спасательные службы, стянули туда противопожарные силы из Лос-Анджелеса. О причинах, почему подвергнут удару город, мы покуда не ведаем. Как вы знаете, командир эсминца унес эту тайну с собой». «Господи!» — вздохнул президент. «Министр ВМФ Стайман, это был всего лишь эсминец, эскадренный миноносец. А если бы это оказался крейсер?» «Ну, господин президент, там бы не получилось произвести запуск, и...» «Адмирал, я думаю, на то, что сумел сотворить этот Петти, тоже никто не рассчитывал, так?» «Видите ли, нами установлено... Когда-то ранее он был, оказывается, на должности командира поста наведения оружия эсминц такого же класса, так что...» «Естественно, министр», — разозлился Буш. «Мы все когда-то кем-то были. И не дураками же назначают командиров боевых кораблей. Вы ведь тоже не сразу получили все свои три большие звезды, адмирал. Кстати, они вам не давят?» Министр военно-морского флота Соединенных Штатов замялся с ответом.